Четвертая книга Моисея, числа, глава 10. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одной трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь». А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячье ваше трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш. Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скини откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их. Над ополчением их Наасон, сын Аминадава, и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара, и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хелона. И снята была скиния, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию, и поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их, и над ополчением его Ейцур, сын Шедиура, и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая, и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище. Скиния же была поставляема до прихода их. И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их, и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда, и над ополчением колена сынов Манассийных Гамалиил, сын Педацура, и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гедеония. Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их, и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишадая, и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана, и над ополчением колена сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они. И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву, «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле». Но он сказал ему, «Не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину». Моисей же сказал, «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег Завета Господня шел пред ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего все, ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым».